и потекли дни. Пользуясь старыми эскизами, Март наметил композицию, стараясь, чтобы похоже было понемногу на все. Второй закон Шлягера. Новая мелодия должна походить на три мелодии сразу. На Телемтана, Глазунова, Шерера, на позднего Дюпре, когда он выдохся и стал копировать себя раннего. Раньше Март пытался копировать самого себя. Это оказалось невыносимо. Это оказалось настолько невыносимо, что чуть не подвело его тогда к самоубийству. И лишь огромным усилием воли он заставил себя жить. Теперь он даже немного завидовал Дюпре. Тот, очевидно, поступал так бессознательно, думая, что продолжает разрабатывать свою жилу. Да, пожалуй, только сознание, что ты еще нужен. Немногим, но крепко. Да еще презрение к себе помогли ему тогда. Потом он приспособился, хотя и не до конца. Иногда он срывался. Или когда невозможно было дольше терпеть, или по рассеянности, как в последний раз, подумать только. Рисунок пером на салфетке, впрочем... Впрочем, и от меньших пустяков гибли люди, напомнил он себе. Внимательнее, Март. Однако на третий день он чуть-чуть не сорвался. Он начал пробовать краски, и сразу стало получаться, он поймал цвет. Теперь следовало как можно дольше продержаться на гребне волны, на этом непрерывном взлете, скольжении, падении. Когда еще ничего не ясно, когда все впереди и понятно только одно – получается. «Стоп!» – оборвал он себя. «Остынь! Остынь! Остынь!» Он умылся холодной водой, посидел, потом карандашом пометил, какие участки каким цветом покрывать, и приступил к уроку – к раскрашиванию картинок. Потом цветные пятна, слившись вместе, создадут почти то же самое, но это будет уже потом и почти без его участия. Любое дело можно разбить на кусочки. На простые, доступные любому операции и начисто выбить из него дух творчества. Любое. Абсолютно любое. У него постепенно заводились знакомые. Так в ресторане он подсел, не было больше мест к столику, двух мужчин незаметно для себя встрял в их разговор и познакомился с ними. Это были местные доктора. Городской врач Антон Белью и психиатр из расположенных где-то в окрестностях частной психиатрической лечебницы, Леопольд Петцер. Потом они встречались каждый вечер, но встречи эти и взаимная приятность от них не выходили за рамки, намеченные первой. Когда скользишь по поверхности, ни в какие глубины не заглядывая и не стремясь, и душу не раскрывая. Легкий треп, столичные и местные сплетни, анекдоты, женщины. Пусть так, думал Март. Так даже лучше. Потому что появляется отдушина, в которую уходит пусть не все, но уходит напряжение. И не просыпаешься ночью от шагов в коридоре. Пусть так. Еще была барменша Берта, женщина-тяжелоатлетка, которая поначалу косилась на Марта из-за его пристрастия к фруктовым сокам, но потом, как и подобает женщинам, вошла в положение. «Печень, сударыня, знаете, как это бывает? Что делать, сударь?» И даже удостоила его своим доверием. Через неделю Март считался уже за своего. С ним можно было посоветоваться и по хозяйственным, и по личным проблемам, а их было множество, главным образом с детьми. Через Берту Март узнавал массу интересного о жизни городка. Она знала, видимо, все и обо всех. В характеристиках была остра, но не злобна, и для Марта оказалась настоящим сокровищем. Среди прочего, он узнал, например, что полицмейстер переведен сюда не так давно из столицы, где был следователем по особо важным делам. За применение недозволенных методов дознания. Это следовало учитывать и быть начеку. Прошло недели две. Работа продвигалась и дошла уже до середины, когда вдруг из ничего... Из разрозненных штрихов и пятен возникают предметы и фигуры. Март очень любил эту стадию, и будь его воля, порой на ней бы и останавливался. Когда он работал для себя, то часто так и поступал. Когда по заказу, он так делать не мог, потому что такой стиль был уже поименован и отнесен к нерекомендованным. 15 лет назад, когда это только произошло, он пытался спорить. Он? Кто? Он? Теперь же свою эстетическую извращенность приходилось прятать. Портье числил себя старым знакомым Марта и почти приятелем. «Привет, привет. Как дела?» «Работаю. Все-таки жизнь у вас замечательная. А тут сидишь как проклятый. Замечательно, конечно. А знаете, я сам в свое время недурно рисовал, да вот времени все не было.